Вопрос 475. Можете ли дать какие-то советы женщинам, как лучше вести себя с мужчинами в психологическом плане? Муж слегка навеселе. Видишь ли, дорогая, в клубе сегодня у нас был конкурс по выпивке. Жена. Неужели? И кто получил вторую премию? Из подслушанных диалогов. Большая часть книги — ответ на этот вопрос. Советов множество. Прослушайте тесты, которые я использовал, и проверьте себя. Никогда не давите на мужчину, относитесь к нему мягко, ведите себя с ним так, как хотели бы, чтобы он вел себя с вами. Помните, что у каждого человека есть потребность в одиночестве. Иногда одиночество необходимо, и тогда нельзя надоедать, нужно дать возможность человеку побыть одному. Не допрашивайте, о чем он думает в эти минуты. Учитывайте одновременно еще одну особенность, именно психологическую. Человек боится остаться одиноким. Вроде бы противоречие, а на самом деле никакого противоречия нет. Одно из самых страшных чувств – чувство покинутости, когда ты никому не нужен. Человек может сидеть у телефона всю ночь и мечтать, хоть бы кто-нибудь позвонил. Именно это иногда заставляет его бродить по улицам, заходить на вокзалы, в кафе, искать любых знакомств, встреч, лишь бы как-нибудь побороть одиночество. Хорошо сказал известный сатирик Михаил Жванецкий: «Не нарушайте моего одиночества, но и не оставляйте меня одного». Кстати говоря, зная довольно давно Михаила Михайловича Жванецкого, могу подтвердить, он практически не бывал один. Почему? А с ним всегда интересно. Советую женщинам запомнить эту фразу: «Не нарушайте моего одиночества, но и не оставляйте меня одного». Женщины должны чувствовать мужчин, тактично, мягко давать понять мужу, что рядом с ней он никогда не будет одинок. Если так поступать, то можно оградить себя от его измен и от того, что он уйдет от вас. Нам по 29 лет. Живем 5 лет. Детей нет, он пьет. Не расписаны и совместную официальную жизнь не начинаем именно потому, что нет детей. Очень хотим их иметь. А дело в том, что трезвый он ко мне не приходит. Но стоит ему чуть выпить, первое его желание – все время быть рядом со мной. Но тогда заводить детей нельзя. Всю нелепость создавшегося положения понимаем оба. Но как разорвать этот круг? Мне кажется, что у него это превратилось в устойчивую привычку – жить со мной пьяным. В то же время я для него не просто девушка для постели. Чувством между нами мы дорожим. Часто бываю у него дома, прекрасно знаю его родителей, с ними у меня хорошие отношения, относятся ко мне с пониманием и уважением. Но надо детей. Я уже согласна на инсеминацию, но он просит не делать этого – надеется, что сможет хотя бы месяц совсем не пить, и у нас будут дети. Вместе учимся бросать пить. Помаленьку, понемножку. Но как туго, со скрипом движется это дело. Ни о каком официальном лечении он слышать не хочет. Сам брошу. Курить почти бросил. Вместе радуемся этой маленькой победе. Наташа, город Ногинск. А как же быть с любовью в семье? Что такое любовь? Это вечный вопрос. Может быть, разобраться в нем вам поможет известный западный психолог, ученый-гуманист, философ Эрих Фромм. Любовь также имеет два разных значения в зависимости от того, имеем ли мы в виду любовь по принципу обладания или бытия. Может ли человек иметь любовь? Будь это возможно, любовь должна была бы существовать в виде какой-то вещи, субстанции, который человек может овладеть и обладать как собственностью. Но дело в том, что такой вещи, как любовь, не существует. Любовь – это абстракция. Может быть, это какое-то неземное существо или богиня, хотя никому еще не удавалось увидеть эту богиню воочию. В действительности же существует лишь акт любви. Любить – это форма продуктивной деятельности. Она предполагает проявление интереса и заботы, познание, душевный отклик изъявление чувств, наслаждение и может быть направлено на человека, дерево, картину, идею. Она возбуждает и усиливает ощущение полноты жизни. Это процесс самообновления и самообогащения. Если человек испытывает любовь по принципу обладания, то это означает, что он стремится лишить объект своей любви свободы и держать его под контролем. Такая любовь не дарует жизнь, а подавляет, губит, душит, убивает ее. Когда люди говорят о любви, они обычно злоупотребляют этим словом, чтобы скрыть, что в действительности они любви не испытывают. Многие ли родители любят своих детей? Этот вопрос все еще остается открытым. Ллойд де Моз обнаружил, что история западного мира двух последних тысячелетий свидетельствует о таких ужасных проявлениях жестокости родителей по отношению к собственным детям, начиная от физических истязаний и кончая издевательствами над их психикой, о таком безразличном, откровенно собственническом и садистском отношении к ним, что приходится признать, что любящие родители – это скорее исключение, чем правило. То же самое можно сказать и о браке. Основан ли он на любви, или, согласно традициям прошлого, на существующих обычаях, или является браком по расчету, действительно любящие друг друга муж и жена представляются исключением. То, что на самом деле является расчетом, обычаем, общими экономическими интересами, обоюдной привязанностью к детям, взаимной зависимостью или взаимной враждой или страхом, осознается как любовь, пока один или оба партнера не признаются, что не любят и никогда не любили друг друга. Сегодня в этом отношении может быть отмечен некоторый прогресс. Люди стали более реалистично и трезво смотреть на жизнь. И многие уже больше не считают, что испытывать к кому-либо сексуальное влечение значит любить, или что теплые, хотя и не особо близкие, отношения между друзьями есть не что иное, как проявление любви. Этот новый взгляд на вещи способствовал тому, что люди стали честнее, а также и тому, что они стали чаще менять партнеров. Это не обязательно приводит к тому, что любовь возникает чаще. Новые партнеры могут столь же мало любить друг друга, как и старые. Переход от влюбленности к иллюзии любви-обладания можно часто со всеми подробностями наблюдать на примере мужчин и женщин, влюбившихся друг в друга. В период ухаживания оба еще не уверены друг в друге, однако каждый старается покорить другого. Оба полны жизни, привлекательны, интересны, даже прекрасны, поскольку радость жизни всегда делает лицо прекрасным. Оба еще не обладают друг другом. Следовательно, энергия каждого из них направлена на то, чтобы быть, то есть отдавать другому и стимулировать его. После женитьбы ситуация зачастую коренным образом меняется. Брачный контракт дает каждой из сторон исключительное право на владение телом, чувствами и вниманием партнера. Теперь уже нет нужды никого завоевывать, ведь любовь превратилась в нечто такое, чем человек обладает, своего рода собственность. Ни тот, ни другой из партнеров уже больше не прилагает усилий для того, чтобы быть привлекательным и вызывать любовь, поэтому оба начинают надоедать друг другу, и в результате красота их исчезает. Оба разочарованы и озадачены. Разве они уже не те люди, которыми были прежде? Не ошиблись ли они? Как правило, каждый из них пытается отыскать причину подобной перемены в своем партнере и чувствует себя обманутым. И ни один из них не видит, что они уже не те, какими были в период влюбленности. Что ошибочное представление, согласно которому любовь можно иметь, привело их к тому, что они перестали любить. Теперь, вместо того, чтобы любить друг друга, они довольствуются совместным владением тем, что имеют – деньгами, общественным положением, домом, детьми. Таким образом, в некоторых случаях брак, основывавшийся вначале на любви, превращается в мирное совместное владение собственностью, некую корпорацию, в которой эгоизм одного соединяется с эгоизмом другого и образует нечто целое – семью. Когда пара не может преодолеть желание возродить прежнее чувство любви, у того или другого партнера может возникнуть иллюзия, будто новый партнер или партнеры способен удовлетворить его жажду. Они чувствуют, что единственное, что им хочется иметь, это любовь. Однако для них любовь не является выражением их бытия. Это богиня, которой они жаждут покоряться. Их любовь неизбежно терпит крах, потому что любовь – дитя свободы, как поется в одной старинной французской песенке. И тот, кто был поклонником богини любви, становится в конце концов настолько пассивным, что превращается в унылое, надоедливое существо, утратившее остатки своей прежней привлекательности. Все это не означает, что брак не может быть наилучшим решением для двух любящих друг друга людей. Вся трудность заключается не в браке, а в собственнической экзистенциальной сущности обоих партнеров и, в конечном счете, всего общества. Приверженцы таких современных форм совместной жизни, как групповой брак, смена партнеров, групповой секс и других, пытаются, насколько я могу судить, всего лишь уклониться от проблемы, которую создают существующие для них в любви трудности, избавляясь от скуки с помощью новых и новых стимулов и стремясь обладать как можно большим числом любовников, вместо того, чтобы научиться любить хотя бы одного.